«Погоди, не так быстро», — сказал Андрей и повел их в столовую. Пока щелкали каблуки, склонялись прилизанные прически и гремели солдатские комплименты, Андрей оттащил Изю в сторону и, не давая ему опомниться, обшарил все его карманы, чего Изя, впрочем, кажется, и не заметил. Он только вяло отбивался и все рвался закончить начатый анекдот. Забравши все, что удалось обнаружить, Андрей отошел и пересчитал репарации. Получалось не так, чтобы уж очень много, но и немало. Он огляделся. Сельма по-прежнему сидела на столе и болтала ногами. Меланхолия ее исчезла. Она была весела. Фриц закуривал ей сигаретку, Изя, давясь и повизгивая, готовил новый анекдот, а Отто, красный от напряженности и неуверенности в своих манерах, заметно шевелил большими ушами, торча среди комнаты по стойке смирно. Андрей поймал его за рукав и потащил на кухню, приговаривая: без тебя обойдутся». Отто не возражал, он был даже, кажется, доволен. Очутившись на кухне, он сразу принялся действовать. Отобрал у Андрея корзину для овощей, вытряхнул из нее мусор в ведро, чего Андрей никогда не догадался бы сделать, быстро и аккуратно выстелил днище старыми газетами, мгновенно нашел кошелку, которую Андрей потерял еще в прошлом месяце, со словами «Может, томатный соус попадется», уложил в кошелку банку из-под компота, предварительно сполоснув ее, сунул туда же несколько сложенных газет про запас, вдруг у них тары не будет. Так что вся деятельность Андрея свелась к перекладыванию денег из кармана в карман, нетерпеливому переступанию с ноги на ногу и заунывному: «Да ладно тебе, да будет, ну пошли, что ли». «А ты тоже пойдешь?» — благоговейно удивился Отто, закончив сборы. «Да, что?» «Да я и сам могу», — сказал Отто. «Ну, сам, вдвоем быстрее. Ты встанешь к прилавку, я в кассу». «Это верно», — сказал Отто. «Да, конечно». Они вышли через черный ход и спустились по черной лестнице. По дороге спугнули павиана. Бедняга бомбой вылетел в окно, так что они даже испугались за его жизнь. Но оказалось ничего. Висит на пожарной лестнице и скалит клыки. «Объедков бы ему дать», — сказал Андрей задумчиво. «У меня там объедков для целого стада». «Сходить?» — с готовностью предложил Отто. Андрей только посмотрел на него и, сказавши «вольно», пошел дальше. На лестнице уже пованивало. Вообще-то здесь и раньше всегда пованивало, но теперь появился некий новый душок. И спустившись пролетом ниже, они обнаружили источник, и не один. «Да, прибавится вану работенки», — сказал Андрей. «Не дай бог теперь в дворники попасть. Ты кем сейчас работаешь?» «Товарищем министра», — уныло ответствовал Отто, — «третий день уже». «Какого министра?» — поинтересовался Андрей. «Этого профессионального обучения. Тяжело?» «Ничего не понимаю», — тоскливо сказал Отто. «Бумаг очень много, приказы, докладные записки, сметы, бюджет. И никто у нас там ничего не понимает. Все бегают, друг у друга спрашивают». «Подожди, ты куда?» «В магазин». «Нет, пойдем к гофштаттеру. У него и дешевле, и немец все-таки». Пошли к гофштаттеру. Гофштаттер держал на углу главной и старо-персидского некую помесь зеленой с бакалейной. Андрей бывал здесь пару раз и каждый раз уходил, несолоно хлебавши. Продуктов у гофштаттера было мало, и он сам выбирал себе покупателей. Магазин был пуст. На полках стройными рядами тянулись одинаковые баночки с розовым хреном. Андрей вошел первым, и гофштаттер, поднявший от кассы одутловатое бледное лицо, сейчас же сказал: «Закрываю». Но тут подоспел Отто, зацепившийся корзиной за дверную ручку, и одутловатое бледное лицо расплылось в улыбке. Закрытие лавки было, конечно, отложено. Отто и гофштаттер удалились в недра заведения, где сейчас же зашуршали и заскрипели передвигаемые ящики, затарахтела ссыпаемая картошка, звякнуло наполненное стекло, зазвучали приглушенные голоса. Андрей от нечего делать озирался.